Глава 15. Не знаю, сколько времени стоял на прохладном воздухе, успокаивая самого себя, уверяя, что все это бред. Показалось, что прошли часы, а глаза заболели от немигающего взгляда в одну точку. «Грант?» — окликнула меня Лив, и я вздрогнул. Вернулась. Закрыл глаза, пытаясь обуздать новую волну от ее голоса. «Сердце, что с тобой? Почему ты бежишь куда-то? Ты же билась спокойно и равномерно». Шум в голове приобрел новые краски. «Грант, твоя мама хочет попрощаться с тобой. Мы уезжаем». Голос прозвучал совсем близко. Я сделал над собой усилие и повернулся. «Уезжаем». Повторив, медленно оглядывал девушку в платье цвета милой свинки. Но оно шло ей. Тесно облегало грудь, бедра, ноги. «Эй, ты нормально себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросила Лив. «Конечно», — улыбнувшись, поднял глаза, встретившись с ее. «Хм, ну ладно», — безразлично пожала она плечами и повернулась. Я смотрел на удаляющиеся, покачивающиеся бедра, и пах заныл. «Предатель!» — заорал я внутри. Сжав кулаки, ненавидя эту химическую реакцию, я уверенно делал шаги в сторону входа. Заметив группу людей, я подошел к ним. Семьи Нейта уже не было, только наши и Пейтонов. Они что-то бурно обсуждали между собой. «Где ты был?» — ко мне подошел Лес, пока Тео болтал с сестрой. «Остывал», — признавшись, посмотрел на друга. «Мама сказала, что ты увел Лив куда-то, а потом пропал». «Да ладно, Грант!» До него дошел смысл моих слов, и он недовольно сжал губы. «И что?» Во мне поднялось то самое незнакомое чувство, что я сильнее сжал кулаки, бросив на Леса взгляд полный ненависти. «Не играй с огнем!» — предупредил он меня. «Сам следуй этим советам!» — фыркнув, я отвернулся. «Ревнуешь, друг?» — язвительно спросил Лес. «Бери выше. Мне похрен!» — отозвался я. «Ну тогда ты не будешь против, если я приглашу ее на свидание?» — издевательски протянул парень. «Похрен, я же сказал!» — сдерживался я из последних сил. От греха подальше подошел к компании родителей и громко спросил. «Ну что, едем?» Все удивленно повернулись ко мне. «А ты не с Лестером?» — удивилась мама. «Нет, захотелось пожить дома», — передернул плечами, боковым зрением наблюдая за реакцией Лив. На секунду она нахмурилась. Тео склонился к ее уху и что-то прошептал. Ее голова повернулась в его сторону, и он кивнул. «Сукин сын, неужели рассказал?» Девушка посмотрела на меня и, сложив руки на груди, усмехнулась. «Рассказал. Ну, держись, Тео. Я теперь ни хрена не буду следовать твоим мольбам». «О!» Мама находилась в шоке. «Мы едем или стоим тут?» — недовольно спросил я. «Едем, конечно, едем», — быстро сказала мама и с опаской посмотрела на Хью, который только кивнул. Все начали прощаться, а я стоял и ждал, не сводя глаз с Лив. «И ты держись. Решила поиграть со мной? Так я тебе покажу, что такое игры». Она уверенно встретила мой взгляд. Это было противостояние мне, открытое и непоколебимое, заставившее пульс ускориться. Наконец-то Хью открыл дверь маме, и я, обойдя машину, забрался на пассажирское сиденье, чтобы забить место у окна. «Я не хочу сидеть по центру», — недовольно надул губы Лив. «Господи, сядь ты уже!» — застонал Тео. «Давай ты сядешь туда. Я хочу смотреть на пейзажи в окошко!» — продолжала она гнуть свое. В этот момент мне хотелось рассмеяться. Я загнал ее в угол. Ей придется сидеть рядом со мной час, а то и больше. Ощущать рядом мое бедро, вдыхать аромат. «Лив, я спать хочу, садись!» — Тео толкнул сестру к открытой дверце. «Дети, что вы там не поделили? Ну-ка марш в машину!» — прикрикнул на них Хьюго, а я улыбнулся. Лив что-то бубнила себе под нос, пока садилась рядом со мной. Думаю, она проклинала меня всеми возможными способами. Но сейчас я был доволен. Мы отъехали от дома Пейтонов, а Лив пыталась отодвинуться от меня подальше. Но мы все не были двухлетними детьми, и вариантов у нее не было. «Прекрати ерзать», — процедил Тео. «Отвали», — тем же ответила она. «А мне понравилось у Пейтонов. А вам?» — громко спросил я. «Да, все прошло хорошо», — поддержала меня мама. «Мне кажется, Кристал хочет породниться с нами», — подал голос Хью. «Это было бы замечательно», — рассмеялась мама. «А когда вы поженитесь, купите мне братика или сестренку?» Вопрос Лив повис в салоне машины. Я отвернулся, чтобы не заржать. «Великолепно, малышка! Ты затронула самую крутую тему для этих двоих!» «Оливия!» — возмутился Хью. «Ну что?» — обиженно ответила его дочь. «Вы только представьте, малышка или малыш, так здорово пахнущий. Они же такие клевые, когда маленькие!» Заинтересованно повернулся в сторону Лив. В ее голосе я услышал такую любовь, что очередное идеалистическое чувство кольнуло внутри. «Вот выходи замуж и рожай», — высказался Хью. «О, нет», — рассмеялась девушка, — «детей не хочу». «Почему?» — удивился я, а она повернула ко мне голову. «Мне еще учиться и учиться, а потом интернатура, ординатура и частная практика», — серьезно объяснила она. «Разве это причины?» — подал голос Тео. «Для меня — да», — уверенно ответила она. «Лив, давай мы тебя выдадим замуж за Леса, и ты наплодишь мелких Пейтонов», — предложил я. «Давай мы тебя кастрируем, и ты забудешь, что такое секс», — спокойно произнесла она. «Оливия!» — Хью разозлился и повысил голос. «Он первый начал». Девушка надула губы и сложила руки на груди. «Все, я устал от вас», — продолжил мой будущий папа и включил радио. Из динамиков полился голос Стинга, и я скривился. Отвернувшись к окну, я смотрел на пробегающие мимо деревья, дома. Лив удивляла меня. То она соблазнительница, то ребенок, нуждающийся в ласке и веселье. Девушка, таящая в себе непринужденность и легкость ребенка. И умеющая вертеть мужиками, как она захочет. Закрыв глаза, положил голову на кожаный подголовник. «Маленькие Пейтоны!» — фыркнул я про себя. «Зачем вообще поднял эту тему?» «Чтобы выместить неудовлетворение», — тут же нашелся ответ. Машину легко покачивала, музыка не напрягала больше, а наоборот, помогала мне расслабиться. Неожиданно что-то тяжелое легло мне на плечо, и я открыл глаза, удивленно смотря на русую макушку. Голова Лив устроилась на мне, а девушка, размеренно дыша, спала. Блять, вот этого только не хватало. «Она меня решила с ума свести!» — завыл я про себя. Повернув голову в сторону Тео, я недовольно посмотрел на него. Он только пожал плечами, мол, ничего не сделаешь. Мы подпрыгнули на какой-то кочке, и я обхватил Лив за талию, не дав ей свалиться вперед. Теперь она уже лежала на моей груди. Сам для себя усугубил положение. Почему от нее так приятно пахнет? Духи остались где-то позади, открыв мне иной аромат. Терпкий, возбуждающий, женский и яркий. Он защекотал мой нос. Моя рука крепче обняла девушку и придвинула ближе. Устроившись полулежа на сиденье, упираясь спиной в угол двери, я положил ее поудобнее на себе и закрыл глаза. «Романтика, мать ее!» — усмехнулся я. «В чем наслаждение прижиматься во сне друг к другу? У каждого должно быть свое место, а еще лучше разные спальни. Но сейчас я так не думал. Полностью растворился и разрешил себе немного побыть принцем. Ее принцем, готовым защитить свою девочку от всего, что бы ни случилось. Глупо, невозможно, невозвратно». Как бы хотел повернуть время обратно, поступить иначе. Но разве это в наших людских силах? Нет. Мы даже не можем быть честными с теми, кто нам дорог. О каком новом шансе можно говорить? Неосознанно потер спину Лив. Она на этот жест что-то пробубнила и поднялась выше, ложась на плечо, закидывая ногу между моих. Теперь ее лицо было повернуто ко мне, и я мог изучить каждую деталь в нем. Мысленно дотронулся до ее щеки и провел костяшками пальцев по ней. Мой палец прикоснулся к кончику носа, а губы потянулись к ее губам. Лив глубоко вздохнула и положила руку на мою грудь, пробираясь теплыми пальцами под рубашку. «Хорошо, что она спит, иначе эта девочка бы поняла, что со мной творится». Услышала бы под своей мягкой и теплой ладонью бешеный стук сердца, горячую кожу, и забралась бы глубже туда, куда не следовало. Но я бы позволил ей это, потому что сам был под властью желания открыться перед ней, исповедоваться, добиться свободы. Скоро наступит утро, и начнется новый бой с ней, с обществом, с самим собой, а сейчас мог дышать. Мог очиститься немного ради этих минут. «Грант!» — из дремоты меня вывел мамин голос, и я открыл глаза, осматриваясь. Я продолжал держать в руках Лив, а все присутствующие в машине смотрели на нас. Да она сама легла на меня. Мне захотелось оправдаться перед этими недовольными взглядами. «Мы приехали», — мягко сообщила мама и вышла из машины. «Давай я возьму ее», — предложил Тео, и я кивнул, принимая вертикальное положение. Попытался оторвать Лив от себя, но она сонно возмутилась и потерлась носом о мою шею. «Не хочу ее отпускать, не сейчас. Мне необходимы эти минуты, чтобы немного дольше почувствовать себя человеком», — проносилось в голове. «Я донесу ее», — тихо сказав, одной рукой открыл дверь машины. Скатился и коснулся ногами земли, притягивая к себе девушку. Подхватив ее на руки, прошел мимо злого Хью и кивнул маме, которая открыла дверь. Она была легкой для меня, теплой и такой нежной. Захотелось продлить это ощущение еще, а я нарочито медленно начал подниматься по лестнице. Мама шла за мной. Раскрыв мне дверь ее спальни, она включила прикроватный светильник и расправила постель. «Не думаю, что ей будет удобно так», — прошептал я, опуская ее на постель. Секунда. Связь была разрушена. Тело заболело, голова наполнилась печалью. «Я переодену ее, иди», — улыбнулась мне мама, но я стоял, смотря на Лив. «Так к черту все! Не могу уйти! Не хочу уходить! Хочу лечь рядом и выспаться, отдохнуть за все года, проведенные в грязи и во тьме. Устал, морально выжат. До предела!» «Грант», — напомнила мне о себе мама, и я посмотрел на нее. «Что происходит?» «Ничего», — отстраненно ответил я. «Не делай этого снова, сынок», — печально покачала головой она. «Не неси бред», — фыркнул я и развернулся, чтобы уйти. Взгляд привлек айфон, лежащий на зеркальном столике. Я повернулся, чтобы бросить последний взгляд на ту, которая заставляла ожить и умереть одновременно. «Грант, да заткни уже свои щенячьи чувства, придурок!» — возмутился я про себя. Мама снимала с девушки босоножки, и я воспользовался этим, схватил чужой телефон и вышел, закрывая тихо за собой дверь. «Грант», — голос Хью заставил на долю секунды похолодеть. Я незаметно спрятал мобильный в карман и повернулся. «Надо поговорить», — серьезно сказал он. Я просто пошел в дверь напротив, оставив ее открытой. «Что хочешь?» — сухо бросил я. «Хочу, чтобы ты оставил мою дочь в покое», — начал Хью. «Да задолбало!» — взорвался я. «Почему все прививают мне к этой девочке какие-то чувства? Не нужна она мне, не нужна. Меня не встает на нее, так понятней. Не хочу передернуть, да она мне никто, и такой останется. Как только ты с матерью поженитесь, с радостью забуду тебя и твою глупую дочь. Все понятно!» По слогам повторил я последнее слово. «Кристально. И от частого передергивания можно стать импотентом. Ты уж будь осторожен, сын!» Нагло усмехнувшись, кивнул он и вышел из моей спальни. «Блядь! Ненавижу его! Но приходится терпеть. И тяжело внутри, хотя не сделал сейчас ничего зазорного или же ужасного совершенно. Я всего лишь запутался в прошлом и себе, серьезно причем. Если раньше у меня не было времени так много думать о своих ошибках, то сейчас слишком много. И Лив с ее изменениями не прибавляла простоты в новый ад, который ожидал меня. Черт возьми, хочу ее, как и любое другое тело. Никогда не отрицал свои слабости, но сейчас ощущаю, что это иное желание. Жажда до ломки внутри. И с каждым днем и встречей только усугубляет мое состояние. Сев на пол, прижался к спинке кровати, доставая из брюк айфон. Нажав на центральную кнопку, я улыбнулся при виде Лив и ее мамы в каком-то ресторане. Зачем взял его? Нахрен это делаю? Но пальцы уже провели по сенсорному экрану, проверяя, заблокированы ли данные. Нет. Страх. Сейчас я отчетливо его почувствовал. Сообщение 8. Пропущенные звонки. Винсент 3. Твиттер 15 оповещений. Инстаграм. Лайки и комментарии. Фейсбук. 1 оповещение. Руки двигались сами. Я уже смотрел, от кого столько сообщений. Винсент 7, Ред 1. Открыл первого и начал читать такую фигню, что затошнило от розовых соплей. А ее ответы вообще взбесили. Тут же закрыл, чтобы не блевануть. И открыл другого абонента. Лив. Еще одна встреча. Нет, Ред. Детка, хорошо, больше ни слова о свадьбе. Я же люблю тебя, а ты любишь меня. Ред, мы расстались. И новое сообщение, присланное 5 дней назад. Она его даже не читала, но я к своему идиотизму прочел. Любимая моя, девочка моя, буду ждать тебя в Бостоне. Я купил тот дом, что мы смотрели. Тебе же он понравился. В общем, хочу быть с тобой всегда, детка. «Да знаю, что ты говорила. Что ты со мной сделала, Лив, за месяц? За долбанный месяц ты забила мою голову собой, что я теперь схожу с ума. Вернись ко мне!» Ни хрена себе! За такой короткий срок она охмурила мужика, что он купил дом для нее. Злость возродилась с новой силой. «Кем ты стала, Лив? Я сам ужаснулся этой дьяволице. Кто ты теперь?» Вернулся к изучению ее телефона. Может быть, мне откроются новые подробности из ее жизни? Нажал на фото, передо мной открылась куча папок с именами. Я нашел там Реда и кликнул. Сотни изображений Лив и темноволосого мужчины с голубыми глазами. Вот они в ресторане делают селфи, счастливые и влюбленные. Далее они стоят вместе, он сзади обнимает ее за талию в медицинском халате в больнице. Целующиеся Лив и Ред вблизи, где на ее пальце сверкает обручальное кольцо с бриллиантом. Фото самого кольца от Тиффани. Калейдоскоп лиц замелькал перед глазами. Каждый альбом был посвящен какому-то парню. И самый последний альбом. Там были фотографии с 2 девушками. Одна блондинка, другая брюнетка. Это была автобиография заядлой тусовщицы, меняющей мужиков со скоростью света. Но я не готова пока связывать свою жизнь с кем-то на постоянной основе. Ведь мне всего 21, а я в жизни еще не все попробовала. Всплыли в голове слова в первую нашу встречу тут. «И что ж ты хочешь еще попробовать?» — возмутился я. «Да ты вкусила все, что можно было и нельзя!» Встав, начал расхаживать по комнате. «Она вела себя, как ты», — новая фраза появилась в голове. Но уже Леса. Неужели это сделал я? Неужели я довел ее до этого? Превратил искреннюю, открытую девочку в шлюху, в искусительницу. В момент стал себе противен. Теперь понял отвращение к себе Хью, и злость Тео. Были причины меня возненавидеть, а она простила такого ублюдка. Физическая боль сковала все тело. Сердце заледенело. Почему я себя так ощущаю? Почему продолжаю хотеть ее после всего увиденного? Почему? Она — это я, только в женском исполнении. Она — мое зеркало. Нет, изменюсь. Покажу ей, что такие, как я, могут быть лучше. Ради нее, ради ее будущего. Если надо, буду играть, притворяться, но добьюсь того, чтобы она поверила мне. Чтобы увидела, насколько ее жизнь должна быть яркой, а не черно-белой, как у меня. Зачем мне это? Потому что виновен. Хочу спасти ее, раз для меня уже поздно. Чувак, там, наверху. Мой голос разрезал напряженную тишину в спальне. «Помоги мне, а? Дай мне мозгов, подай какой-то знак, что я смогу это сделать. Ведь должен быть честен, так? В общем, мне кажется, что Лив мне нравится, и я хочу, хоть недолго, пусть это будет игрой ради нее, но не ощущать этот холод, на который ты обрек меня. Забери у меня все, что хочешь, только помоги мне, чувак. «Слышишь?» С надеждой в сердце всматривался в потолок, но ничего не увидел. «Дерьмо! Кто ты? Болван! Идиот! Тупой осел! Один! Одна!»